Глава шестая. «Штурмовые, вы тут?» — орёт кто-то из темноты. Стоит на пороге дома, внутрь не заходит, но орёт так, что во всех комнатах слышно. «Тут мы. Чего?» — спрашивает сонный Ерёменко. «Тревога! Подъём! Какого хрена у вас у всех коммутаторы отключены? Полчаса вас ищу!» Повторять не нужно. Все вскакивают, быстро натягивают кольчуги. «Два ночи», — замечает Карачевский. «Доспех сняли. Аккумуляторы бережем». «Давайте быстрее», — говорит пришедший из темноты. «Бетры уже на погрузку подали». «Что, китайцы?» — спрашивает Червоненко пришедшего, пока тот не ушел. Сам Юрка уже влез в кольчугу, нацепил кирасу и крепит раковину. Он быстро экипируется, этого у него не отнять. «Кажись, первый взвод размотали. Взвод уже час не выходит на связь, а до этого сообщил, что ведет бой с двумя ротами на АК. И что потери есть», — говорит казак и уходит. На улице суета. Грузовиков и тягачей разных много. Вся центральная улица забита ими, но это все чужие машины. Побежали искать свои. Не сразу, но нашли своих. Они были на южной окраине станицы. И сразу получили втык. Ночь. Пыльная броня, яркий свет фар в беспроглядной темноте, низкая вибрация мощных двигателей, запах рыбьего топлива и горячего выхлопа. Саранча летит на свет. Десятки людей грузят большие тяжелые ящики в бронетранспортеры и в грузовик. Заняты привычным делом. И подсотенный Колышев, подбородок вперед, шлем не снимает, смотрит из-под забрала, словно оценивает. Идет к штурмовикам навстречу. Он и так-то не славился добрым нравом. А тут и вовсе леденеет от злости, даже в темноте это понятно. Слова выговаривает, едва не шипит. А, вот и господа штурмовики. «Разрешите доложить», — начал было Коровин, но Колышев его останавливает жестом. «Вы уж извините, господа штурмовики». Он подходит к Червоненко. Пальцем кольчужной перчатки стучит по его грудному знаку минера. «И примкнувшие к ним, что мы вас, героев, побеспокоили. Потревожили ваш геройский сон. Но дело уж больно спешное. Наши товарищи из первого взвода, если вас это, конечно, интересует, уже 3 часа ведут тяжелый бой». «Товарищ подсотенный, я сейчас...» — начинает Юра. «Молчать!» Орёт Колышев прямо в лицо Юрке. «По уставу, перед фразой, обращенной к офицеру, необходимо использовать форму «разрешите доложить» или «разрешите обратиться». «Разрешите доложить?» — снова пытается Червоненко. «Не разрешаю», — резко пресекает подсотенный и продолжает. «Я полагаю, господа штурмовики, что у вас создалось... иллюзорное ощущение некой элитарности вашей войсковой специальности?» Теперь он подходит к Акиму и говорит, глядя ему в глаза. «Вот вы, герой вчерашнего штурма пустых окопов. Вы и вправду считаете, что вы элита нашего соединения?» «Никак нет», — сразу ответил Саблин. Очень ему было неприятно слышать фразу «герой вчерашнего штурма пустых окопов». Задел язвительный Колышев его этой фразой. «Может, кто-нибудь из вас считает, что вам положены поблажки, так как вы штурмовая группа? Может, вам положен более продолжительный сон, офицерский рацион или освобождение от погрузочных работ?» «Никак нет», — за всех говорит урядник Коровин. «Так почему в таком случае мы вынуждены разыскивать вас 25 минут?» — спрашивает Колышев у Коровина. «Виноват», — сухо отвечает Носов. «Выражаю вам свое неудовольствие», — едко говорит подсотенный прямо в лицо. «Есть», — говорит урядник Коровин. Тут к месту подбегает взводный прапорщик Михеенко. Колышев встречает его улыбкой. «А, вот и командир отличившихся. Кстати, вам я тоже выражаю свое неудовольствие». «Есть», — вздыхает прапорщик. Подсотенный молча поворачивается и уходит, а прапорщик подходит к Носову и выговаривает. «Ну, как первый год служишь. Честное слово!» — выговаривает прапорщик Михеенко уряднику Коровину. Тот вздыхает, морщится. Понимает, что виноват. А вот Юра виновным себя не ощущает. И спрашивает у Михеенко. «Слышь, взводный, а что с первым взводом?» Их поставили дорогу охранять в степь. 6 километров на восток от дороги их и 2 взвода степняков, чтобы китайцы из степи дорогу на аэропорт не порезали. Вот китайцы и попытались. Степняки откатились, а наши за камни зацепились. Почему не отступили, непонятно. На связь не выходят, видно, рация и конец. «Степняки, зараза!» — говорит Еременко. «Они всегда такие были», — зло говорит Карачевский. «Как чуть прищемили, так сразу бегут». «От уроды!» — Юрка сплевывает. «Видно, что его, да и всех бойцов штурмовой группы, очень злят степные казаки. А вот Саблин не таков. С ним все хуже. Он не может высказаться и сплюнуть. Молчаливый и закрытый человек. С виду вроде бы и невозмутим, но изнутри его разъедает холодная злоба. Костяшки пальцев, что сжимают дробовик под крагами, побелели. Просто он хранит ее в себе. Растит ее в себе. И злится он не на китайцев. Что с них взять? Они непримиримые враги. Сейчас он думает о том, что сам бы расстрелял командира степняков, который дал приказ отходить и бросить их первый взвод в степи на растерзание китайцам. Аким сам бы вызвался в расстрельную команду. И плевать ему, что легкие казачьи части не предназначены для вязких и тяжелых контактов. Они могут за час пройти по барханам 30 километров. Но это бойцы с легким вооружением на квадроциклах, баги и слабо бронированных БМП. Их задача — быстрые рейды по степи, фланговые обходы, засады, контроль, разведка. Нет у них ни тяжелого вооружения, ни сотен мин, как у пластунов. И броня у степняков много легче пластунской. Но все равно ничто из перечисленного не оправдывает такого поведения в глазах Саблина. Внутри его все клокотало от злости. Хотя внешне он невозмутим, разве что хмур и угрюм. «Ладно», — продолжает прапорщик, — «мы уже загрузились». И тут голос в наушниках шлема. Говорит подсотенный Колышев. «Вторая сотня! Собраться у головной машины!» «Пойдем, хлопцы», — говорит прапорщик. «Не дай бог еще и сейчас опоздать. Подсотник съест поедом». «Значит, так», — чуть подумав, говорит Колышев, оглядывая в свете фар БТРа собравшихся казаков. «Первый взвод был выдвинут в боевое охранение дороги. Он и 2 взвода из 11-го казачьего полка охраняли дорогу с востока. Час назад они сообщили, что атакованы превосходящими силами противника. Говорили, что китайцев ориентировочно 2 роты. Совместно со степняками было принято решение отходить. Но наши почему-то отойти не смогли. Казаки из 20-го линейного полка, поняв, что наши не отошли и ведут бой, вернулись за ними, но подойти уже не смогли. Теперь они тоже там ведут бой». «Значит, не бросили наших степняки», — шепчет Каштенков, что стоит рядом с Саблиным. От этого как-то сразу настроение у Акима улучшилось. «Это все просто неразбериха. Не струсили линейный, не убежали. Зря он кого-то расстреливать уже собирался». «Наши блокированы», — продолжает подсотник. «Задача номер 1 — подойти и деблокировать 4-й взвод. Забрать раненых». Он замолчал на секунду. «И убитых, если есть. Задача 2 — подготовить позиции и предотвратить возможность прорыва противника к дороге. Дождаться подхода основных сил полка. Вопросы?» «Да как там, в барханах позиции подготовишь?» — крикнул кто-то. «По мере возможности. К дороге до утра мы китайцев подпустить не должны». «А чего бетров только 2?» — спросил Володька Карачевский. Подсотенный как будто ждал этого вопроса. Он даже, кажется, обрадовался ему. Для господ генералов из 4-го взвода сообщаю. На первом БТРе ушел первый взвод. Еще один БТР неисправен. А на двух этих, он указал рукой на два готовых к выходу бронетранспортера, поедет второй и третий взвод. А вам, господа, будет подан вон тот комфортабельный грузовик. Так это двухосный грузовик, произнес Юрка Червоненко. Он в барханах не пройдет. Рад, что вы заметили, язвительно сказал Колышев. Но другого в нашем распоряжении, к сожалению, нет. Так что вам, господа из 4-го взвода, придется перед барханами спешиться, взять все, что положено по боевому расписанию, и догонять второй и третий на своих, как говорится, двоих. Если вас, конечно, это не затруднит. И, надеюсь, ни у кого из вас, господа из 4-го взвода, не будет проблем с ходовой частью брони. Я не хочу слышать, что среди вас есть отставшие из-за поломок приводов или сервомоторов на марше. Четвертый взвод молчал. Все остальные пластуны тоже. Но раз вопросов больше нет, продолжал Колышев, добавлю. Командовать операцией буду я, так как Короткович уехал с полком и будет только через 4 часа. Все, грузимся. Казаки стали быстро грузиться. Кто на теплую броню, кто в грузовик. И когда они грузились, между ними в свете фар стали пролетать белые легкие шарики. Ночной ветер нес их с запада. «Пух!» — с непонятной радостью сказал Володя Карачевский. «Что-то рано степь зацветает», — сказал урядник Носов, усаживаясь рядом с Саблиным. «Сейчас и саранча, значит, полетит. А потом и прохладненько станет». «Скорее бы уже», — произнес второй номер снайперов Серегин. «Осточертело жарище». Машина дернулась, люди в ней качнулись и поехала вслед БТРам. И колонна второй сотни покатилась в ночь на выручку своим товарищам, что вели бой в 10 километрах отсюда.